Простаков снова первым выдал борозду. Его сменил крепкий сержант Батраков. Рядом, под чутким надзором кикимора, шли Багор с Замором с фонарями в руках. Они добавляли света к тому, что давали автомобильные фары. Выходило вполне сносно. Коня под усцы вел Бабочкин. Он шагал впереди конской морды с гордо поднятой головой. Хотя в полумраке никто и не мог заметить его важной поступи, солдат наслаждался собственной значимостью. Да если бы не он, разве сейчас работа шла бы так энергично? Кто бы с конем управлялся? А некому. Мудрецкий разбил всех свободных людей на две бригады и приказал заняться столбами. Солдаты расчистили яму под столб. Получилось метра полтора вниз. Мудрецкий посчитал глубину вполне достаточной и, махнув рукой, дал команду устанавливать тяжеленный железобетонный столб. Если бы он не был полым внутри, им бы его ни за какие ковришки не свернуть. А так, на ломах пошел. Направив нижний, более массивный конец в яму, разом поднялись семиметровое чудо и стали втыкать. Прямо эротика какая-то, а не установка столба. Края у ямы после чистки получились широкими. Поэтому заблаговременно набрали кирпичей, чтобы набить им пустоты и не дать столбу раскачиваться. Бабочкин вдвоем с Резвым размеренно шагали, приближаясь к группе, возвращающей на место монумент. Резвый покосился на поднимаемый столб. По мышцам его пробежала судорога. На мгновение он остановился. Идущий за плугом ефрейтор Петрушевский остановился тоже. — Пошли, пошли! — спокойно попросил баба Варя, и конь двинулся навстречу встающему с земли столбу. Наступил самый критический момент. Солдатам необходимо было одному за другим перенести нагрузку с рук и спины на плечи, чтобы толкать столб дальше вверх. «Осторожно, осторожно!» — метался вокруг подчиненных лейтенант. «Разом!» У Простакова на лбу повздувались вены. Он вкладывал сейчас в работу всю имеющуюся у него дурь. Кряхтел Резинкин, тужил Сафрол, стоя рядом и переживая за удачный исход дела. Столб медленно лез вверх. Наконец, его конец заскользил вниз в яму, и стало ясно, что с задачей они справились. Железобетонная конструкция продолжала опускаться. И тут-то надо было помедленнее, помедленнее, не толкать, чтобы сама полегонечку, чтобы не сыграла. А молодые на радостях толкнули тяжесть от себя. Столб прошел верхнюю точку и стал падать в противоположную сторону, прямо на лошадиную голову. Огромный карий глаз жеребца уловил движение. Что-то темное и большое неслось на него сверху. Столб не упал. Он просто наклонился в противоположную от солдат сторону, как раз на уже восстановленную ограду с колючкой. Но Резвый не видел этого. Оправдывая свою кличку, животина рванула так, что Бабочкин отлетел в сторону, а у Петрушевского плуг вылетел из рук. Спасая собственную голову от возможного удара, лошадь понеслась вперед с испуганным ржанием и потащила за собой плуг. В те же самые мгновения еще одно отделение начало подъем второго столба. Фары, стоящего недалеко Зила, не могли хорошо осветить весь фронт работ. Конь несся туда, где, по его мнению, никого не было. Дед Женя как раз начал выпрямлять руки, толкая вверх доставшийся ему участок бетонного бревнышка. Он уже начинал радоваться тому, что они тоже, почти одновременно с бригадой, неформально возглавляемой не лейтенантом, а Кикимором, воткнут эту дуру на место. И тут сзади он услышал русские народные слова, шум, испуганный крик бабы Вари и топот копыт, и еще какой-то металлический лязг. Кто-то орал: «Мужики, шухарись!» Начавшие подъем тяжеленной конструкции, солдаты дрогнули. Все ждали команды от Батракова, не решаясь самостоятельно бросить ствол. А он стоял в тени, его не было видно. По нелепой случайности дед Женя попал в затемненный участок. Он почти разогнул руки, когда раздались крики. Одними губами он закричал: «Бросай!» Дед таращил глаза, стараясь увидеть всех сразу и одновременно сообразить, да что же происходит. Стоя спиной к происходящему, о сути дела он мог только догадываться. Топот копыт приближался. Наконец команда вырвалась из его горла. Тут конь врезался в него, и деда отбросило в сторону. Пролетая над землей, он слышал крики, потом какой-то треск. Приземлился он лицом во что-то мягкое, теплое и ужасно вонючее. Вытирая с лица наследство резвого, сержант поднялся и подошел к стоящим кружком сослуживцам. Столб рухнул прямо на хребет лошади. Конь умер почти мгновенно. И сейчас животное лежало под столбом. По счастливой случайности оно никого больше не придавило. «Живой?» Лейтенант, не скрывая своей радости, подбегая к Батракову. «Нормально». Дед Женя старался побыстрее отлепить от лица конечный продукт конского пищеварения. «Молодец, все целы», — все еще тревожился Мудрецкий. Показался новый дежурный по парку, чью фамилию лейтенант до сих пор не знал. «Химики, вы охренели?» — начал он в том же духе, что и парижанский, горлопаня в темноту. «Когда вас всех кабат задолбит до смерти, у нас в части настанет покой и благодать». «Да все нормально!» — крикнул в ответ Мудрецкий. «Ладно, трындеть! Кониной не забудь угостить! Юмористы, блин!» Дежурный исчез. Стало тихо-тихо. Никто не шевелился. Все стояли вокруг мертвой лошади, повесив головы. Только баба Варя начал ходить кругами вокруг придавленной скотины. Фрол заметил в глазах самого маленького во взводе бойца нездоровый, животный такой блеск. «Надо столб с него убрать, и это, ну, это... Нож есть у кого-нибудь? Он еще теплый пока». Батраков также не был равнодушен. «Это ж гора мяса, мужики!» «Есть конину?» — наморщился Агапов. «Лучше уж кильку». Лейтенант схватился за голову. «Кого он теперь приведет обратно в конюшню утром?» Не желая больше ничего видеть, Мудрецкий пошел в караулку. У дежурного по парку нашлось очень кстати пол фляжки чистого спирта. «За что пьем?» — спросил дежурный. «За мою поездку на войну». Чокнулись жестяными кружками. После этого Мудрецкий плавно отъехал на широком топчане под треск дровишек в буржуйке. Таких отвратительных суток в его жизни еще не было.